Нет, я ни в коей мере не друг черных, но, как любой законопослушный гражданин на моем месте, возмущен неумелыми действиями нашей полиции. Что бы вы сказали, если тот, чьей работой было истребить крыс в вашем амбаре, сжег бы из огнемета и ваш амбар, и ваш дом, и едва бы не поджарил вас самих, и уверял бы вас после, что все пустяк, работа сделана, крысы все мертвы, хотя даже крыс наша полиция вывести не сумела, поскольку неизвестно, куда делся разыскиваемый преступник и его возможные сообщники, весьма вероятно, что они остались живы, и завтра продолжат злодеяния. Граждане Демойна, хотите ли вы и дальше иметь столь беспомощную и неумелую полицию, заголовок для будущей статьи? Нет, лучше огнеметы в джунглях Демойна, то же место, когда репортер уехал. Ну что, черные братья, вы видели, сколько стоит слово белых и их закон, сила боится лишь силы, за свою свободу и права надо драться. Так покажем же, что мы вовсе не скот. Они не захотели слушать наших слов. Теперь они увидят нашу силу. Мы не жертвенные агнцы, мы черные пантеры. Демойн, Капитолий, 20 марта. Что происходит, дьявол побери? У нас тут уже коммунистическая революция. Сегодня ночью банда ниггеров разгромила и подожгла молельный дом нашей новой церкви. И что особенно возмутительно, двое наших братьев, бывших в храме, успели позвонить в полицию, но ни один полицейский так и не появился. Наши братья спаслись буквально чудом, в последнюю минуту, через заднюю дверь. У нас уже в полицейском департаменте красные крысы завелись, ваше преосвященство, вы должны понять, посылать против большой и вооруженной банды малый отряд полиции бессмысленно, а крупных полицейских сил просто нет под рукой. Вы видите, что по всему городу творится, тотальные грабежи и погромы. У меня уже больше сотни заявлений от граждан, потерявших свою собственность или претерпевших нанесение ей ущерба, а ведь наверняка еще далеко не все обратились с жалобой. К тому же мы вынуждены выделить значительное число служащих на охрану государственных учреждений, вряд ли бы вам понравилось, если бы черные пантеры сейчас штурмовали Капитолий. Возможно, попытка арестовать этого Брауна была ошибкой. Он все же считался умеренным и договороспособной фигурой, у которой в друзьях оказался Вуд, убийца полицейских, а возможно, и агент коммунистов, завербованный ими еще во Вьетнаме. Джентльмены, я бы воздержался от, как мы будем выглядеть в глазах федеральной власти, прозевавшими коммунистическое восстание у себя под носом, и какие последствия будут тогда, персонально для нас. Может, не стоит приплетать сюда политику, обычный черный бунт, не только черный. Кто-нибудь объяснит мне, отчего даже легион показал явную враждебность к нашим братьям, вместо должного союза против общего врага. Ваше преосвященство, вам напомнить, кто заварил эту кашу. Ваш же помощник, кстати, присутствующий тут, и возможно, с вашего ведома, или вы вовсе не контролируете своих христоносцев. Я бы просил хотя бы здесь воздержаться от оскорбления и гнусной клеветы. Райс, а вам бы лучше заткнуться. Кстати, вы где взяли огнемет, кем вы себя возомнили, средневековым инквизитором, или тем пожарником из романа Брэдбери? А может, вы и есть коммунистический агент, а вся ваша деятельность это изощренная провокация? Я уже сотню раз сказал, что не было никакого огнемета, а эти ниггеры подпалили себя сами. Ну да, сами. Типа того, как арестованный ниггер самоубился, ударяясь головой и прочими частями тела о кулаки, дубинки и ботинки полицейских. Можете хоть сейчас не врать, тут прессы нет. Мне это под присягой заявить, равно как и служащим полиции, кто были у джунглей. Слушайте, Райс, я даже не буду с вами спорить, что было, а что нет. Достаточно того, что публика верит и в огнемет у джунглей, и что ваши воины света, подобно русскому НКВД, хватают без всякого суда белых детей и убивают на алтаре именем Иисуса. И попробуйте убедить в обратном, уважаемых белых граждан, опору общества и порядка. Если вам это удастся, ну а если нет, то официально заявляю, что я не намерен прикрывать вашу задницу ценой своей. Тем более, и говорю сейчас при всех, до недавних пор я даже не знал о ваших обрядах. Сами себя подпалили, точно так же, как собака Смитов самоубилась. Кстати, недоумок Хью у нас под надежной охраной, и он уже подробно засвидетельствовал, как персонально вы, Райс, пытались его нанять, чтобы окунуть нас, легион, в свое собственное дерьмо. Мой рапорт уже ушел в наш штаб в Индианаполис, и там тоже весьма раздражены. А мои парни злы на вас и вашу команду еще больше, после того как оказалось, что только в их семьях за последние 3 года было 5 пропавших детей, это в дополнение к команде Смит и Сандри Фостер, официально числящимися сбежавшими из дома, но пока вы, ваше преосвященство, не докажете, что никого из них не зарезали на вашем алтаре, я с вами даже на одном акре срать не сяду, и мои парни, тоже, мы взяли под охрану Субурби. Да, Райс, очень не советую вам и вашим людям появляться в Гринвуде возле дома Смитов, а в остальном разгребайте свой навоз сами. Прекратите, не хватало сейчас только свары меж собой, или кто-то хочет, чтобы негрокоммунисты нас всех развесили на фонарях. Предлагаю отложить поиски виновных до того, как будет решена главная проблема, как нам загнать черную скотину назад в стойло. Верно ли я понял, что полиция категорически не справится? Значит, придется мобилизовать нацгвардию и навести порядок. А как вы это представляете, если в одной роте окажутся христоносцы, легионы ниггеры? Хотите, чтобы в этом городе началась драка уже с применением армейского оружия? Ну вот теперь посмотрим, как получится у федералов. Вы хотите похоронить политические карьеры, и свою, и всех нас, особенно в версии коммунистического мятежа. Обычный черный бунт, с которым власти штата вполне компетентны разобраться сами. Согласен. Сразу возникнет вопрос, если наша нацгвардия не готова, то куда пошли налоги на ее содержание? Нас всех потом проверками выпотрошат до донышка. Лучше оставить обычный черный бунт, с которым власти штата вполне компетентны разобраться сами, своими средствами. Поздно. Из Вашингтона уже не спрашивают, а уведомляют, что если мы очень убедительно не обоснуем отказ, они пришлют войска. А я не вижу, какие аргументы у нас еще остались. И прошу, не надо преувеличивать роль новой церкви в этих событиях. Не будем выметать ссор наружу, а после разберемся без лишней огласки. Чикаго, 20 марта. Идиоты. Банда недоумков. Толстый джентльмен с сигарой в раздражении отбросил газету. Эммит Тиль, 14 лет от роду, родился и вырос в Чикаго, но угораздило же его летом прошлого, 1955 года, поехать в Миссисипи к каким-то своим родственникам на каникулы. Там была какая-то темная история, что он будто бы оскорбил некую Каролайн Брайант, белую, замужнюю, 21 год, в чем это выразилось, показания разнятся, флиртовал, оскорбил словом, даже схватил за задницу. Как бы то ни было, через пару дней Рой Брайант, муж этой Каролайн, вместе с братом вломились в дом, где гостил этот Тиль, силой увезли с собой, и больше его никто живым не видел. А еще через несколько дней труп подростка, со следами зверских избиений и пыток, был извлечен из реки. Конечно, суд в Миссисипи, все присяжные, белые, признал Роя с братом невиновными, не было ведь прямых улик. Но тело Тиля, отправленное в Чикаго, было выставлено в церкви в открытом гробу, что весьма впечатлило черных прихожан. Шум был знатный, и не только в газетах штата Иллинойс, о гражданских правах и равноправии чернокожих. Едва удалось тогда пригасить пожар. 54. И вот, вчера, эти два кретина, Рой с братцем, пользуясь своим иммунитетом, раз суд уже признал их невиновными, то бояться им нечего, дали интервью журналу LAC, где не только признали, что это они убили Тиля, но и расписали во всех подробностях. Чтобы ниггеры знали свое место, вышло же, как пожар бензином тушить. На заводах стального пояса, индустриального сердца Америки и территории клуба этого джентльмена с сигарой, больше трети рабочих чернокожие. Без всякого расизма, негр это животное, а сугубо практический интерес. Им плата за равную работу много ниже, чем белым, и никаких профсоюзов. Если вспомнить историю, то негры на фабриках Чикаго и Детройта впервые появились в качестве штрейкбрехеров, чтоб требования белых пролетариев укоротить. Что и сегодня актуально, перед белыми оправдывать уровень их зарплат, демпингом черной рабсилы, ну а на черных, если они возмутятся, спустить тех, кто недоволен понаехали тут. Но это хорошо, когда котел кипит, но еще не взрывается, а сейчас уже ситуация на грани. В Чикаго, в Детройте, в других городах, ниггеры отказываются выходить на работу, уже убыток, а если погромы начнутся, как в Де Мойне, и как это скажется на авторитете, и власти, и влиянии его клуба перед прочими клубами. Это, конечно, еще не катастрофа, но уже к пропасти шажок. А места на Олимпе власти в нашей великой стране отнюдь не забронированы за владельцами. Значит, пожар надо немедленно гасить, и вовсе не обязательно, самому выглядеть защитником ниггеров и становиться в один ряд с преподобным Мартином Лютером Кингом, Розой Паркс и прочими активистами из НАЦП. Благо на сцене появилась еще одна влиятельная фигура. Натан Вуд, герой Де Мойна, оказывается, во Вьетнаме служил под началом Трэдга-младшего, у которого папа тот самый Трэдг, председатель комиссии Сената, курирующий набор добровольцев в армию, на замену успевших сильно оскандалиться идиотов Уилсона 55, и далеко не последняя персона в коридорах власти в Вашингтоне, который, справедливо опасаясь за репутацию, и свою и сына, тут же ринулся в бой. У нас в Штатах живут миллионы, десятки миллионов чернокожих, которые являются не только американскими гражданами и налогоплательщиками, но и ценным кадровым резервом в нашей священной борьбе против мирового коммунизма. И тот, кто хочет этот резерв не просто уничтожить, но даже обратить во врагов Америки, подрывает мощь нашей великой страны и ее обороноспособность. Я требую проверить, этот Райс является агентом коммунистов, желающих устроить Вьетнам у нас дома, или он просто некомпетентный идиот, не способный поддерживать порядок законными методами, и дискредитирующий тем самым американское правительство. И вот уже в Вашингтоне соизволили наконец обратить самое пристальное внимание на происходящее в Де Мойне. Президент Эйзенхауэр еще не вышел из госпиталя, но исполняющий его обязанности вице-президент Никсон полон политических амбиций и желает набрать очки популярности. В итоге губернатору Айовы уже отправлено предложение, от которого нельзя отказаться, и если до завтра из Де Мойна не будет убедительного ответа с доводами против, то Никсон подпишет указ о чрезвычайном положении в данном штате, что означает, наведением порядка займется не только и не столько Нацгвардия Айовы, которая будет мобилизована и подчинена Вашингтону, но и 101-я десантная дивизия, которая уже получила приказ быть в полной боевой готовности. Что ж, придется прямо сейчас сделать несколько телефонных звонков в Белый дом, в военное министерство и в сам Де Мойн. Ведь моей вежливой просьбой, ни приказом, боже упаси, не посмеют пренебречь ни губернатор штата Айова, ни чины с большими погонами, ни даже сам вице-президент. Быстро и решительно восстановить порядок, пока пожар не перекинулся на другие штаты. Осудить и казнить будем уже после. Касается всех. Ради спокойствия, можно и ниггерам бросить какую-то кость, в виде головы придурка Райса, проявившего усердие не по разуму. И Самандой Смит, пока обеспечить ей безопасность, ну а после, когда прояснится масть этой карты в моей колоде, уже взвешенно решить, что с ней делать, играть ею или сбросить в битые. Аманда Смит, Де Мойн, 20 марта. Утром над городом пролетели бомбардировщики. С запада, наверное, с базы в Омахе. Летали так и раньше, учитель, мистер Калман, говорил о защитниках нашей свободы и демократии. Ну а Аманде сейчас вспомнилась та прочитанная книжка о вымышленной стране Авалон. Гвардейский полк, рослые солдаты в алых мундирах, красочное зрелище. Но их ружья, это старые кремневые мушкеты, в то время как у варваров за море, новейшие магазинные винтовки на бездымном порохе, пулеметы и скорострельные пушки. Море замерзнет, и варвары вторгнутся, сея смерть и огонь. Год назад армада бомбардировщиков над Ханоем подверглась ужасному разгрому от русских истребителей и зенитных ракет, а посланную русскими смерть из космоса отразить невозможно. И у Сталина есть бомбы в 100 миллионов тонн, намного сильнее наших. И новая война будет, как у Жюль Верна, лишь не одна, а множество пушек Гера Шульца 56, и снаряды в этот раз исправно обрушатся с орбиты, сколько лет осталось до того, 10-20, и все умрут, родители, Дэвид, школьные друзья и она, Аманда Смит, успевшая стать взрослой. Может, она успеет, как мама, встретить кого-то похожего на папу, и обзавестись детьми зачем, чтобы увидеть, как они сгорят в атомном огне. Аманда впервые задумалась всерьез, а отчего бы и правда не поехать в Россию, вряд ли она сумеет убедить русского диктатора не нападать на Америку, но если посеет у него хотя бы тень сомнения, и подарит всем еще какое-то время мира, и отбросила эту мысль, ну кто она такая, чтобы к ней прислушивался повелитель мирового зла, с которым уже наверняка вели разговор те, кому положено, кто обучен, политики, дипломаты, кто намного лучше нее умеют убеждать. «Привет, Спарки», — сказала Кэт, входя. «Я тут ненадолго, меня на улице ждут. Я сбежала, мои родаки дома, это кошмар, но они же, постоянно читающие мне нотацию, это вообще ужас. А мой парень из Северной оказался рыцарем, подъехал, я увидела и вылезла в окно, прям как в книжке. Катаемся с ним и его компанией, что в городе творится, это полный отстой. Сожженные машины, разбитые витрины, ну прямо как в кино про войну, где генерал Паттон штурмовал Берлин. К Стефани заехали домой, она в печали, знаешь уже, ее папа мало того, что в госпитале, так еще и ему копы шьют массовое убийство, будто бы винтовка, из которой их больше десятка завалили, принадлежала ему. Хотя вроде бы из нее твой дружок Натан стрелял, но копы сказали, что если его не поймают, то все повесят на отца Стефани. А он обгорел, пытаясь из сейфа в своем кабинете документы спасти, на страховку джунглей. У них ведь теперь дохода никакого, и кредит не выплачен, выселить могут. Все, что копили, к чертям. Вот и думай, стоит ли напрягаться, выбиваясь в средний класс. Особенно если завтра война, и уж точно никто страховку платить не будет. Ладно, Спарки, я побежала, удачи тебе. Может, Кэт и права, если от нас ничего не зависит, то просто жить, стараясь получить удовольствие. Резвиться на лужайке под солнышком, как жирная утка на ферме, которую завтра в суп. Когда завтра на Америку, на Айову, на Де-Мойн, на Гринвуд, на ферму дедушки с бабушкой упадут русские бомбы, а затем будет коммунистическое вторжение, красный шторм, и всех выживших погонит в колхозы. Наверное, такие планы сейчас составляет русский вождь и его ближние приспешники. И что может сделать она, Аманда Смит, 13 лет, обычная школьница из Айовы, а не президент, не сенатор, не министр или генерал, СССР, Казахстан. Эта степь весной покроется зеленью и цветами, а сейчас снежная пустыня, по которой метет буран. Город возник тут, не прошло и 15 лет. Возле шахт встали цеха горнообогатительного комбината, вместо палаток и бараков пятиэтажные дома. Улицы вдоль железной дороги носили имена Ленина, Сталина, Карла Маркса, Энгельса, Кирова, Дзержинского. Поперечные же, строителей, заводская, шахтерская, железнодорожная, авторемонтная, инженерная, научная, лишь самые близкие к вокзалу, Комсомольская и Героев Октября, были проложены еще до этой системы. 5 лет назад появился и парк для отдыха и прогулок, тогда он примыкал к степи, сейчас его со всех сторон обступили жилые кварталы. В пивной на Карла Маркса за столиком культурно беседовали двое, в милицейской форме, с погонами старшин. «Ну что, седой, как съездил? Все мечтаешь в Ленинград перебраться? Ржавый, душу не трави. Вот приехал я, хотел по родному району пройтись, и не нашел ни дома, ни даже двора. И сам, чужак чужаком, никого не встретил, кто бы меня помнил, сам знаешь, что там в войну творилось. Город-то хорош, даже метро построили, как в Москве, и медный всадник на своем месте стоит, а я вот в нем уже как гость. Да и говорят, что берут в ленинградскую милицию не каждого, лишь с безупречной биографией, фронтовиков, орденоносцев, с гвардейской статьей и ростом, или отслуживших уже, не ниже сержанта. А на завод идти, сначала комната в общаге, или вообще койко-место, лишь через сколько-то лет квартира. А тут у меня уже отдельная, своя, хотя и в кубике. Репутация опять же, авторитет. Ну и жениться думаю, детей давно пора. Это на ком, седой, на Таньке с автобазы, или на Лиске из столовой? Не Танька, а Татьяна Андреевна, усек, культурная, раз бухгалтером там служит. Ну а Лиска это так, привет-привет. Понял, да ладно, седой, свои же. Я вот только не понял, если у тебя тут все на мази, чеш ты тогда в Ленинград-то подорвался, от добра, добра не ищут. Знаю-знаю, режимный объект, все дела, так ведь зато, вот именно что, зато. 57 кормит сытно, жилье есть, в магазинах все, что надо, купить можно, зарплаты хватает, а все равно, ржавый, это как клетка посреди степи, только большая и благоустроенная. Дык, седой, а ты вспомни, как сам мне говорил, что в этой клетке было всего ничего лет назад. Теперь во какой комбинат отгрохали, и еще расширяют. Кино уже давно есть. Театр в следующем году собираются открыть. И население, раньше кругом один контингент и кто его сторожит был. Ну а сейчас и молодые работяги и интеллигенты едут, семьи заводят. Так что у нас еще такое будет, лет через 10, уж всяк не хуже, чем на иных великих стройках. Хотя пока и контингента хватает, если не на новый город, а на зону взглянуть, а куда их девать, да ведь и сказано самим, труд из обезьяны сделал человека, ну а из несознательного элемента должен сделать коммунара, а кто не захочет, тот не должен и жить, ну а мы, седой, как повара у котлов, где эта шобла варится. Только вил у нас не хватает, хе-хе, ржавый, ты помело-то придержи. Обратно захотел, так я ж совсем не против, а очень даже за, всяк поддерживаю. Мы вот перевоспитались, теперь следим за теми, кто еще нет, а кто не старается, тех палкой, чтоб не отлынивали. Если не понимают по-иному, ты вот в Питере был, а нам на комбинат новую партию контингента пригнали, откуда-то с северов, и там как раз один такой, с понтами. Прям как в фильме про товарища Сухова, я тебе не абы кто, а подпоручик. Полячишка с гонором, и как его только прежде не обломали. Наверное, потому и гонор прорезался, что на новом месте. Там небось из-под шконки не вылезал, ну а тут решил попробовать взбрыкнуть. Во-во, я офицер, и по какой-то там конвенции. Ну ему и показали конвенцию. Что, сразу в карцер? А работать тогда кому? Не, с ним по-умному, сунули в бригаду к бандеровцам, которые панов очень не любят, а таких гонористых вдвойне. Так он еще жив, или ему уже акт убытия по суициду или несчастному случаю выписали? Не, старшего в бригаде предупредили, что норму выработки с них не снимут, если пан помрет, самоубийца или покалечится, то вкалывать им из-за себя, из-за того пана, хе-хе. Оттого бандерии пана поручика не сильно побило, но жизнь ему устроили. В парашу окунали, и в буквальном смысле тоже, объясняя потом прокурорскому и конвою, что были возмущены оскорбительными высказываниями этого про национальность и про советскую власть, что есть чистая правда, поскольку этот пан-идиот такой даже в присутствии конвоя орал, а как у нас к национальной почве относится, сам знаешь, так что, всей зоне вышел наглядный урок, как себя вести, раз сюда попал, то вкалывай, а не чирикай. Ну, ржавый, все ж у нас все справедливо и по-честному, что тебе положено, то и получишь. Законный порядок, превыше всего. Не как в загнивающем капитализме, ты тут без меня газеты хоть читал, я вот, пока назад ехал, так весь вагон только про то и гудел. Как в ихней Америке, в каком-то городе, сам прокурор банду организовал из тамошних полицаев. Ты вот можешь себе представить, чтоб у нас менты, прям при исполнении и в форме, людей на улицах хватали, подальше отвозили и резали, ну и грабили, конечно, иначе какой интерес, а у них пожалуйста. Так у них вроде негры за людей не считаются, так же как для нас здешние контингенты из зоны. Но ТСС, это между нами. Сам ведь рассказывал, как со своей Татьяной Андреевной познакомился. Ну, ржавый, ты меня всерьез будешь убеждать, что приличные люди из инженерно-технических кадров и зоновский контингент имеют одни и те же права. А если случится что, тебе понравится, чтоб тащ-майор нас опять тряс и орал. У нас тут что, Чикаго. Теперь, верняк, будет орать. У нас тут что, Димон. Так, кажется, тот город называется. Неважно. Наше дело, чтоб на территории тишь да покой, и никто не смел беспорядки учинять. Потому, приличным людям козырнуть, а за расконвоированными смотреть, не замыслил ли чего, и при первом намеке сразу, гражданин, документики, по какой надобности тут, отчего не на работе, пройдемте для выяснения. Ну да, как я с Татьяной познакомился, вижу, барышня из приличных, одна, и вечереет, а на нее уже какие-то уголовные морды поглядывают с нехорошим интересом, ну я и поспешил, тем, брысь, чтоб я вас тут не видел, а ей, гражданочка, могу я вам чем-то помочь? Оказалось, приехала недавно и города не знает, заблудилась, ну, проводил я ее до квартиры, она меня пригласила чаю попить. Но, ржавый, заметь, что мы даже здесь, в режимном зато, и самой уголовной харе, если только она сопротивления не оказывает, можем лишь, в камеру, а там строго по закону, а не так, как в этом Димоне, они ж там даже детей не щадили, прикинь. Не, я помню, старики рассказывали, у нас в гражданскую, когда люди зверели со всех сторон, бывало всякое, но чтобы в мирное время, и не в какой-то глухомане, а в большом городе, среди дня, менты и прокурорские при полном параде малолеток прямо с улиц цапают и убивают, это как вообще? Так, Седой, нам же как раз про то на лекции говорили, в политпросвете, что в Америке так издавна было заведено, когда в каком-то городке местный правящий класс свешает на кого-то знак шерифа, и теперь этот мужик там и следок, и судья, и исполнитель. Сам дело возбудил, расследовал, решил, кто виновен, кольт достал и пулю в лоб, вот и вся процедура. Причем этот самый шериф еще вчера сам мог быть бандитом, разыскиваемым за грабеж или убийство. Дикая совсем страна, порядка не знают. Да, интересно бы на них вблизи посмотреть. Мы ведь, считай, над кем только не вертухаили: немцы, французы, итальянцы, румыны, поляки, венгры, хорваты. Венгров и хорватов было мало, наши их в плен старались не брать. Так все равно были, я помню. Еще датчанина помню, шведа тот рыжий, ковыявший за каждую неделю, кем был, бельгийцем или норвежцем. Весь Еврорейх, считай, ржавый, мы с тобой как в Европе побывали, с места не сходя. Еще японцы были, китайцы, а вот американцы будут. Их же в Китае и Вьетнаме несколько раз по-крупному ловили. Даже обидно, что к нам не завезли ни одного. Если они на нас нападут, привезут обязательно. Слышал, вояки они плохие, все бомбы да напалм с самолетов кидают, а как собьют, так сразу лапки кверху и конвенции себе просит, прям как тот пан. Вот только бы под атомную бомбу не попасть. Не дрейфь, ржавый, лучше вспомни, как их ястребов в прошлом году наши так угостили, что только пух и перья полетели. И еще кое-чего. Знаю, что секретность, но ты медуз в небе видал. Значит, тот самый Звездоград, он тоже где-то здесь, от нас недалеко. Так я чего думаю, что и он, и комбинат наш, объекты стратегические, уж точно защищены от налетов. И потому, верно, тут все и строили, от границы далеко, чтобы не долетели. А если и сунутся, худо будет им, а не нам. Так что жди, если начнется, мы еще американских летунов увидим прямо тут, с кайлом и за колючкой. Конвенции хватит на всех, хе-хе. Де Мойн, 21 марта. Ну вот, красная крыска и нашлась, подумал Райс. Опрометчиво с ее стороны было звонить домой родителям, веря в тайну телефонных разговоров. А уж установить номер, с которого она звонила, пустяк. Адрес этот и прежде был в списке подозрительных, учитывая убеждения мистера Сполдинга и его приятельские отношения с семьей Смитов. Но этот чертов бюрократ Логан все испортил. Райс, вы не забыли, что вы отстранены? Нет, как патриот Америки я ничего не имею против того, чтобы вы исполняли свои обязательства перед вашей организацией, но сугубо как частное лицо. Вы же не станете требовать, чтобы я нарушил закон, то есть официальную санкцию и ордер на обыск, не получить. А публичная библиотека города Де Мойн – это не притон, куда можно вломиться без ордера. Если крыски там все же не окажутся, а такой уверенности не было до этого дня, то скандал будет огромный, особенно с учетом предшествующих событий. Но теперь, когда точно установлено, что крыска прячется там, и ее после предъявим капеллану, то орден заступится, и никто слова не посмеет сказать. Конечно, крыску уже нельзя придушить при поимке, но ведь всякое может случиться и после того, как она сыграет свою роль. И действовать надо немедленно, завтра в город войдут федералы. Подъехали на трех машинах, сам Райс, все та же пара особо доверенных, чокнутые Пискля, и еще девятеро парней. Все вооружены. После двух неудач на берегу и у джунглей Райс твердо усвоил, что слишком много силы не бывает. К тому же в библиотеке, наверное, много норок, куда крыска могла спрятаться, так что надо было искать со всем старанием. Дверь в библиотеку была заперта, хотя время было уже полдень. В общем, разумно, вдруг какой-то черной банде придет в голову вломиться сюда. Райс нажал на кнопку звонка. Долгое время ничего не происходило, затем голос из-за двери спросил: «Кто там?» «Полиция!» — крикнул Райс. «Открыть, именем закона!» Молчание. Еще минута, и уже другой голос, самого Сполдинга. «Помощник окружного прокурора Райс, если не ошибаюсь, а ордер на обыск у вас есть? Предъявите!» «Мистер Сполдинг!» — выкрикнул Райс. «Мы знаем, что у вас прячется Аманда Смит, причастная к убийству служащих полиции. Выдайте ее нам, и мы уйдем. Иначе, войдем и отыщем ее сами. И я не ручаюсь, что вашему заведению не будет нанесен ущерб. Ваши действия противоречат законам штата Айова, сэр помощник окружного прокурора. Покажите ордер, если он у вас есть. А если нет, то до свидания. Вам известно, что сейчас творится в этом городе», — крикнул Райс. «Чернокоммунистический бунт, убийства, погромы, грабежи. Вы знаете, что случилось с джунглями. Ну так вот, я обещаю, что это же будет с вашей лавочкой, если вы сейчас же не отопрете. Говорят, что книги хорошо горят, сколько градусов надо, чтоб все вспыхнуло. Неужели вы хотите спалить ваш храм знаний ради какой-то малолетней коммунистки? Даю вам 5 минут, и после или мы заберем Аманду Смит, или тут один пепел останется». В этот раз ожидание затянулось. Райс и правда был уже готов приказать парням доставать припасенные бутылки и разливать в них бензин из автомобильных баков. Не жечь дотла этот очаг смуты, но всего лишь подпалить, чтобы крысы полезли наружу, ну а мы уже выхватим нужную нам. Но тут дверь медленно открылась. Форест Сполдинг стоял на пороге, мешая войти. «Ваши действия противоречат закону штата Айова», — сказал он. «Хотите войти? Попробуйте. Только вам сначала придется меня убить. Черт, черт». За спиной у этого сумасшедшего мелькнуло несколько лиц, служащие библиотеки или читатели, и что плохо, белые. И на другой стороне улицы тоже кто-то смотрит, с безопасного расстояния, свидетели. А Райс помнил слова губернатора: трогать белых граждан где можно нельзя, и за любой эксцесс спросит с виновных. И, в отличие от дохлых ниггеров, тут даже среди сильных этого общества единодушия не будет. Шериф уже на него волком смотрит, и эти из легиона тоже, а такие как Логан или мэр охотно его сдадут, ради спокойствия своих задниц, и даже капеллан скорее всего примет роль беспристрастного арбитра, а не защитника. И что хуже, парни тоже это поняли, на их лицах прямо читалось: мы лишь исполняем приказ, но сами и пальцем не шевельнем, как бы ни вышло чего, пусть наш сержант и отвечает. Черт, черт, ну что стоило найти кого-то из парней с билетом этой библиотеки? Откройте, я за книжкой пришел, а там всем врываться внутрь. Ну кто ж мог знать, что этот придурок Сполдинг окажется таким упертым. Босс, проблема, вылезть чокнутый. Ну так всего-то. И он, обхватив Сполдинга за плечи, отодвинул его в сторону, как манекен. Ай да, парни, черт, черт. Райс не сильно любил смотреть кинобоевики, но сейчас вышло, как в фильме, только в роли плохиши они сами, а в роли кавалерии из-за холмов. Рев мотора, визг тормозов и голос шерифа Тернера: а ну, всем стоять, что тут происходит? Тед, не мешай мне делать свою работу, крикнул Райс. Здесь укрывается возможный соучастник убийства двух служащих полиции. Райс, не парь мне мозги, отрезал шериф. Тебя ведь отстранили. А что за банда с тобой? Явно не при исполнении. Твоего соучастника случаем не Аманда Смит зовут? Ну так я официально заявляю, если сейчас не уберешься, получишь пулю. Поскольку имеется попытка вторжения на муниципальную территорию с применением насилия и покушением на убийство, можешь своим святошам объяснить как тебе угодно, но Аманда Смит на вашем алтаре не умрет. Я сказал, а никто еще не слышал, чтобы я не держал свое слово. Черт, черт, с шерифом всего трое, причем тоже парни из Родина, но идти против шерифа сейчас, при свете дня и свидетелях, однозначно после придется отвечать, и уже не символически, и на своих надежды нет. Вот, кто-то даже в сторону отшагнул, показывая: это не наше дело, сержант приказал, а мы что, мы ничего, или даже выступит на стороне закона. Попробуй Райс сейчас выхватить пистолет, и даже если выйдет победителем, устроив бойню, этого даже капеллан не поймет и не одобрит. Как же трудно работать с идиотами, в самом начале поленились прихватить наручники, затем нашумели у дома этой семейки, после никто не сообразил вовремя дать совет насчет прослушки телефона и не подумал, как войти в библиотеку без шума. И тут на сцене появились новые лица. Первым, со стороны набережной, на площадь влетел Форд, из которого выскочил какой-то тип с фотоаппаратом, репортер. С другой стороны въехал грузовичок, из которого появились Смит-старший с револьвером в руке и его сын Дэвид с винчестером. А следом еще джип, из которого вывалились еще четверо вооруженных, со знаками легиона. Шериф, помощь нужна, и вот сюрприз, последним подъехал додж с шестью чернокожими, как они там поместились. Тоже все с оружием, пистолеты, дробовики, у одного даже Томми Ган, уж не из трофеев ли битвы за джунгли, и с ними еще черная малолетка, подружка красной крыски. Мистер Смит, мы с вами. Помощь надо. Парни из легиона покосились недобро, но явно были намерены в первую очередь разобраться с врагом более явным. Ладно, крыска, этот раунд твой, но я все равно тебя достану. А пока уходим. Проводив взглядом кортеж Райса, шериф повернулся к Смиту-старшему. А теперь я бы очень хотел поговорить с вашей дочерью. Конечно же в вашем присутствии. Поверьте, что это и в ваших, и в ее интересах, и что я на вашей стороне. Тед Тернер, шериф округ полк, Де Мойн, 21 марта, день ад. Радиотелефон в машине будто раскалился. Только за это утро 47 звонков от граждан, про одно и то же: наш дом или магазин, или кафе грабит, срочно приезжайте. Пока приедешь и шуганешь одну банду, другие успеют повеселиться по соседству. Это не считая шпаны из северной школы, которая отрывается сейчас на всю катушку. И добровольные помощники, не только бойцы из легиона, но и рядники с окрестных ферм, у кого здесь была родня, кто поспешили, похватав ружья и погрузившись в пикапы, примчаться на выручку. Однако же они тоже не упустят случай по-хозяйски прибрать к рукам бесхозную собственность, а кроме того, и белые уголовнички, ни одним же нигерам грабить и воровать, как с цепи сорвались, ну а нигеры настолько обнаглели, что служителей закона не боятся вовсе. В итоге на улицах еще недавно мирного Де Мойна, стрельба, как в том кино про освобождение Парижа от нацистов. И не сразу поймешь, то ли хозяева пытаются защитить свое имущество, то ли банды что-то не поделили, в полицию иногда начинают стрелять сразу с обеих сторон. Зазеваешься, и шкуру продырявит в один момент. Тет, тут еще звонок, странный. Запись включаю. В трубке, голос старого Фрэнка, кто в офисе на телефоне сидит. В прошлом году, как радиотелефоны купили, так и в офисе магнитофон поставили, чтоб писать все звонки от граждан, для облегчения расследования жалоб после, если таковые будут. То есть лишь по сегодняшнему, когда все завершится, может быть еще 47 скандалов, и что-то из ряда вон, если Фрэнк не указал коротко адрес, а запись подключил. Женский голос, даже девчоночий, но не напуганный, а решительный. «Мистер Тернер, сейчас Райс с бандой ломится в городскую библиотеку, чтобы вытащить оттуда спарки и зарезать на своем алтаре. А вы сидите и молчите, ведь это самое лучшее. Ничего не видите, не знать, это очень удобно и безопасно, шериф Тернер. Прощайте». Шериф сначала подумал, что это опять шпана из Северной хулиганит, но фамилия Райса сидела за нозой. «Стоп, спарки, это ведь кличка Аманды Смит, сынок просветил». Эти тинейджеры непременно придумают себе какие-то звучные прозвища, как бандиты, и меж собой пользуются, чаще чем законными именами. И если это правда, то скорее к библиотеке, поскольку это не какое-то кафе, которое грабит. Я, Стив и Джеки, втроем управимся. Из офиса в помощь никого не сдернешь, там как в осаде сидят. Шериф Тернер расистом не был, а искренне считал себя стражем закона и порядка. Ну а с каким цветом кожи более склонны нарушать закон, кто сомневается, может ознакомиться со статистикой преступлений в Де Мойне. Если брать именно те деяния, с которым может столкнуться обычный гражданин, уличные грабежи, кражи, посягательства на жизнь и здоровье, угоны автомобилей, проникновения в дома, темнокожие лидируют с большим отрывом, при том, что среди населения города они в явном меньшинстве. Будучи человеком прогрессивных взглядов, шериф готов был признать уважаемыми людьми таких, как Эйб Браун, проживающих тут долгое время, владеющих собственностью, и даже воевавших за интересы Америки. Очень жаль, что Брауну не повезло оказаться ни в том месте, ни в то время и связаться не с теми людьми. Но чернокожие бродяги гораздо чаще добывали свой хлеб криминалом, чем честной работой, а потому, все граждане равны перед законом, но кто-то, бесспорно, равен меньше. И Тернер с пониманием относился к тому, что творили христоносцы, пока их жертвами были те, кто, в глазах шерифа, пребывал в статусе не выше, чем бродячие псы. Хотя лично принимать участие, и даже присутствовать при этом, шериф считал недозволительным для того, кто служит закону, и потому искренне недоумевал. «Мистер Райс, ну зачем вам самому заниматься таким делом? Ну кто ж знал, что этот Райс настолько фанатик, наподобие пуритан, отцов-пилигримов? Так сейчас не 17 век, ну что такого сделала Аманда Смит, письмо Сталину или еще кому-то написала? Так у самого Тернера сынишка Эдди тоже письмо Санта-Клаусу писал. Если даже украдни к ней, ни к семье Смит вопросов не возникло, то какого черта этот придурок Райс вообразил себя праведнее всех святых? А если еще и подтвердится, что Аманда была не единственной жертвой из тех, кому там совершенно не место, то, сволочь Райс, если это правда, ты как в Миссисипи не отделаешься, и даже не в тюрьму, а на стул сядешь, уж я постараюсь. И лучше не думать тогда о перспективе своего переизбрания, ведь у белых граждан из среднего класса обязательно будут вопросы, а куда шериф смотрел, когда у него под носом творилось такое. То же самое, если сейчас не успеем, ибо Тернер хорошо знал Сполдинга. Если тот не уступит, а он ведь не уступит, а у Райса и правда окажется огнемет, и с публичной библиотекой случится то же, что и с джунглями от психа, который не различает ниггеров-бродяг и приличных белых мисс, можно ожидать чего угодно. А Американская библиотечная ассоциация – это очень влиятельная контора, достаточно, что она заставила отступить даже крат в вопросе об изъятии неправильных книг. Головы покатятся, и не только у Рейса, тут как бы и самому на скамью подсудимых рядом не сесть. Успели вовремя. У Рейса было 11 человек, а рожи двоих знакомы. Что в такой компании делают служащие полицейского управления Де Мойна, пусть и в штатском, после рапорт подам. Против всего троих, но шерифу отступать было некуда, он за свою карьеру, пенсию, доброе имя и саму жизнь готов был драться насмерть, а вот тем было вовсе не в масть против закона идти открыто. Все так и вышло, а у Рейса духу не хватило драться с шерифом, один на один. Тем более, что помощь прибыла, оба Смита, еще парни из легиона, ехали вслед за Смитами от их дома. И еще, а вот этих лучше бы не было. Шестеро вооруженных черных пантер. С ними Стефани, дочка Брауна, Джимми, был у ее отца вроде доверенного помощника, привез ее к библиотеке, как раз когда Рай сломился внутрь. И у этой соплюшки ума хватило сначала позвонить в офис шерифа, а затем искать помощи у своих. Вот только драки со стрельбой здесь не хватает. Эй, предлагаю заключить перемирие. Мы же все сюда за одним и тем же прибыли, ок, ну, если только эти первыми не начнут, старшие из легионеров. Шериф, мы не гангстеры, а хорошие черные парни, это уже пантеры, и тоже никого не тронем, кто не трогает нас. Мистер Сполдинг, так мы можем войти, опять разговор публичный, при всех свидетелях. Да еще и этот репортер, к гадалке не ходи, после попросит, мисс Смит, интервью для газеты. Ну что ж, сейчас же не как в джунглях тогда. А честная игра. Мисс Смит, я официально заявляю, что к вам нет никаких претензий со стороны закона. Райс и его сообщники действовали исключительно как частные лица, вне своих служебных обязанностей. И я уверяю, что их преступления будут расследованы и состоится суд. Вы же можете сейчас воссоединиться со своей семьей. Поскольку же вы являетесь важной свидетельницей по данному делу, то я своей властью шерифа округа полк приставлю к вашему дому круглосуточную охрану. Ну а завтра сюда войдут федералы, армия, и пусть теперь у них о том голова болит. Де Мойн, 22 марта, 101 я воздушно-десантная дивизия армии США, кричащие орлы. Вы готовы, орлы? Сэр, так точно, сэр. Я не слышу вас, орлы. Сэр, так точно, сэр. Что вы там щебечете, птенчики? Ставлю свое месячное жалование, что эта девчонка, которую нас прислали спасать, может в одиночку переорать вас всех. Сэр, yes, сэр. Ну наконец-то, пташечки, прочистили клювики. Так, орлы, слушать меня внимательно. Сейчас ты, нет, отставить, не ты, у тебя рожа страшная. Ты и вот ты. Запрыгивайте в машинки и летите в Гринвуд по известному адресу. Там берете под охрану дом и проживающих в нем. И запомните, с девчонкой и ее семьей вести себя прилично, рук не распускать, похабных слов при ней не говорить, страшных рож ей не корчить и ее братца-морячка не задирать. И всякие истории о том, что вы творили во Вьетнаме, ей рассказывать тоже не надо. Капрал Балабол, я к вам сейчас обращаюсь. Не приведи Господь, узнаю, что вы трепались об иных обрядах, что творили там. Всем вести себя вежливо и прилично, как и положено добрым американцам. Вы уже не в джунглях, и даже не у лягушатников в гостях, кто вдруг забыл, вы в штате Айова, на американской земле. Вы – лицо доблестной армии Соединенных Штатов, и не дай бог, я узнаю, что добропорядочные американские граждане вместо своих бравых защитников с добрыми и светлыми лицами увидели наглые бандитские морды. Я вас, орлики кричащие, тогда заставлю кричать по-настоящему. Я вас лично ощипаю и зажарю до хрустящей корочки, и скормлю местным ниггерам. Вам это понятно, цыплятки? Сэр, yes, сэр. А раз понятно, тогда бегом исполнять. Сэр, yes, сэр. Ну вот, отлично. А всем, кто остался, я сейчас разъясню, что делать с местными черномазами и прочими, кто за них. Вы нашу учебку еще не забыли, орелики? Ну а теперь представьте, что вы все сержанты, ну а местные это рекруты, которым шевелиться и даже дышать можно, лишь когда и если разрешат. Ниггеры с оружием, это местные вьетконговцы, тут мне вас учить не надо, этих валить на месте. Кто ведет себя подозрительно, собираются толпой или слоняются без дела, хватать и доставлять в выделенное место содержания, это кто там чирикнул про концлагерь. Поздравляю, У нас есть доброволец чистить все сортиры в форте Де Мойн зубной щеткой. Запомните, мы не нацисты или комми, мы демократическая нация. Да, белых задерживать, лишь если совершают что-то противозаконное, или ведут себя угрожающе, или бегают с оружием, или на кого местная полиция укажет, как на пособника негрокоммунистов. Вопросы есть, орелики, тогда исполнять. Фотография в регистре, утро 24 марта, после перепечатана газетами США, Европы и соцлагеря. Чернокожая девочка смотрит в объектив из-за колючей проволоки. Подпись. Наша доблестная армия навела порядок в нашем городе. Враги заключены под арест. Аманда Смит. Кавалерия из-за холмов вошла в город утром. Джипы, грузовики, бронетранспортеры, даже танки, на которых ехали молодые крепкие парни с плакатно-белозубой улыбкой. Истинные защитники Соединенных Штатов. Да разве они позволят коммунистам захватить нашу свободную страну, отправив всех американцев в свой колхоз и ГУЛАГ? 101-я десантная дивизия, до того уже воевавшая во Вьетнаме, теперь вступила в Де Мойн, чтобы защитить граждан США от происков черных коммунистов. И жители Гринвуда могли вздохнуть свободно. «Хорошо, что нас теперь будут защищать военные», сказала миссис Ларсон, соседка семьи Смит через улицу. «А то я теперь не доверяю нашей полиции. Вдруг там все сумасшедшие культисты и решат мою Линду на алтарь?» Линда, дочь семьи Ларсонов, была на 2 года младше Аманды и училась в школе при католической общине. Аманда подумала, а что если правда, эти сумасшедшие еретики, как назвал христоносцев мистер Костелье, поспешившие нанести визит Смитам, сразу по их возвращению из библиотеки, и прежде приносили в жертву не только негров, культисты-полицейские, во главе с прокурором, убивающие на алтаре детей, господи, это же роман или фильм ужасов выходит, и это творилось здесь, в нашем милом городе, возможно даже несколько лет. Мерзкие еретики, ну где это видано, чтоб кровавые жертвы приносились именем Христа? Так сказал отец Эдвард из собора Святого Амбросия, куда я хожу каждое воскресенье, как порядочный католик. По его убеждению, поступать так могут лишь те, кто служит не Господу нашему, а его антиподу. И наказанием для них будет огонь небесный, как на Содом и Гоморру. Огонь небесный, так это же, раз христоносцы служат, то папа в Ватикане как раз за истинного Бога. И советские с Римом в союзе, то есть, если папа вынесет приговор и попросит русского вождя его исполнить, то на наш Де Мойн упадет из космоса то, что русские взорвали где-то в Арктике, бомба, которая может испепелить целый штат, как святая миссия очищения. Ну а после, как сказал Дэвид, политикам в Вашингтоне будет предъявлен ультиматум: вы с нами воюете и получаете еще бомбы на другие города, или сделаете вид, что ничего не произошло. И очень вероятно, там выберут второе, и все будет как прежде, лишь на месте Де Мойна, и сотни миль вокруг, выжженная земля, где даже тела превратятся в пепел, как в Содоме и Гоморре, но там Бог помиловал праведника Лота. Ну а здесь неужели папа, мама, брат Дэвид, а также Стефани и ее отец, Кэти, Том, Боб, Джо, Майк, тоже обречены сгореть? Да и не только они, вот, дядя Тед оказался все же правильным шерифом, примчался ее защищать, а после, как и обещал, прислал сразу 2 своих помощников. Они весь день до вечера в машине на улице сидели, а после мама пригласила их на ужин. И даже парни из легиона, как оказалось, искали ее вовсе не с какой-то злой целью, а также чтобы взять под защиту, поскольку и у нас дети пропадали. Они и сейчас тут, трое, в доме мистера Костелья, чтоб никто из еретиков сюда и на пушечный выстрел приблизиться не посмел. А днем к дому Смитов подъехал армейский грузовик, доставивший 8 бравых солдат, отделение, как сказал Дэвид, во главе с сержантом, у которых также был приказ обеспечить вашу безопасность. Сначала они хотели разбить палатку на пустыре у перекрестка, но мама пожалела, холодно ведь еще, и папа сказал, в нашем доме хватит места. Ок, тогда после можете обратиться в форт Де Мойн, вам выплатят компенсацию за наши квартирные, ответил сержант, ну а продовольствием мы вас не стесним. Солдаты были не старше, чем Дэвид, а кто-то даже моложе. Причем один, рядовой Хикс, а для вас, мэм, просто Джо из Луизианы, еще и умел готовить, у отца свой ресторанчик, я с малолетства на кухне помогал, ну а после захотелось на мир посмотреть. И каждое утро из форта Де Мойн, южнее города, в войну был учебный центр армии, а сейчас там разместились прибывшие войска, привозили продукты, и мама, когда была дома, вместе с Джо готовили обед. Мама продолжала ездить в свой госпиталь на дежурство, причем военные были настолько любезны, что сами отвозили и забирали ее на джипе, а то, мэм, в городе сейчас неспокойно. В общем, жизнь в Гринвуде текла, как прежде, лишь из города иногда были слышны выстрелы. И Чеффи больше никогда не встретит Аманду возле калитки, с дружеским лаем. Дом, милый дом, уже не казался Аманде таким безопасным. Кажется, папа и Дэвид считали так же, если старались держать оружие под рукой, хотя солдаты уверяли, что никакой опасности нет. Вы под защитой армии США, и если здесь найдутся идиоты, этого не понявшие, земля им будет пухом. И уж точно тут не встретишь ни русский спецназ, ни натасканных им вьетнамских комми. Про Вьетнам солдаты рассказывали с неохотой. Мы несем им свободу, а они, улыбаясь нам днем, так и стараются ночью выстрелить в спину. Но если мы оттуда уйдем, то завтра коммунисты захватят Индонезию, Индию, Малайю, а после пойдут и дальше, пока не захватят весь мир. Представьте, как если красными станут, например, Мексика или Куба. Так прошло еще три дня, пятница и уикенд. Аманде было скучно сидеть как в заточении. Был телефон, но у Кэти неизменно подходили кто-то из ее родителей и резко отвечали отказом на просьбу подозвать Кэт. Наверное, она опять сбежала со своими дружками из Северной, у Стефани трубку не брал никто. Ну а Том и Боб, до которых Аманда сумела дозвониться, не могли сказать ничего нового, поскольку так же сидели как под домашним арестом. В воскресенье к дому Смитов подъехал черный Линкольн, из которого вышли двое строгих мужчин в аккуратных темных костюмах, предъявили офицеру из кричащих орлов, а затем и главе семейства удостоверения ФБР. Разговаривали вежливо и дружелюбно, но настойчиво просили еще раз повторить под запись, и в протокол, и на магнитофон, подробные показания Аманды обо всем, что произошло в тот страшный день, во всех, даже самых мелких деталях, как бы ни было ей страшно и неприятно вспоминать про все это вновь. Пообещали, что правосудие восторжествует, и после заходили в дома к соседям. Миссис Ларсон, забежавшая к Смитам поболтать, рассказывала: «Череп японца забрали, что мой Генри еще с той войны привез. Столько лет лежал на полке над камином, и что, теперь это противозаконно. Акт составили, в коробку с номером положили, как вещественное доказательство, нас подозревают, что мы тоже культисты». А в понедельник, 26 марта, к дому Смитов, как в прежние времена, приехал школьный автобус. Как было сообщено еще накануне, порядок в городе восстановлен настолько, что наши дети могут снова учиться. Но когда Аманда выбежала с сумкой с книгами, сержант ей сказал: «Мисс Смит, у нас категорический приказ вас охранять, так что в школу вы поедете с нами». И Аманду усадили в джип, вместе с двумя солдатами, не считая шофера. Солдаты были в касках, противоосколочных жилетах и с автоматическими винтовками наготове. Джип ехал вслед за автобусом, на виду у всего города, и на зависть всем одноклассникам. Остановились у школы, и Аманду обступили друзья, вся ее команда. «Вот это карета и эскорт», — не скрывая зависти выдала Кэт. «Нашу Золушку теперь в школу только так возить будут, а где реактивная метла?» — подбавил умник Том. «Без нее не комплект, зато плохие парни теперь к ней и близко не подойдут», — заметил Боб. «Ну что, кончилась гроза. Федералы, похоже, всерьез за Рейса и Плохишей взялись. К нам тоже эти агенты в черном приходили, вопросы задавали, и череп япошки забрали, что папа с той войны привез. Это что, у них теперь все ветераны под подозрением ходят? Да мы ж в ту чертову церковь только один раз и зашли, при открытии, просто посмотреть. Я слышал, что нашего отца бишопа школьный совет от занятий отстранил, вроде как до выяснения», — озабоченно сказал Майк Брейсон, «но папа мне шепнул, что его федералы на самом деле под домашний арест посадили. Он что, тоже из этих?» Ужаснулась Аманда. «Учил про господа, а сам выбирал, кого на алтарь. А пес его знает», — заметил Боб. «На лбу не написано, а белый крест с пиджака снять одна минута». «Не, ребят, вы как хотите, а я теперь от любых святош буду держаться подальше», — заявила Кэти. «А то мало ли что. Если боженьке угодно следить за моей грешной душой, так пусть вон, как у квакеров, присматривает за мной лично, а не через таких вот посредников». «Ой, а где Стефани?» — спохватилась Аманда. «Спарки, ты разве газет не читала?» — ответил Майк Брейсон. «Еще в субботнем номере было, вот смотри. Хотя ракурсы освещения не слишком удачные, но вроде узнать ее можно. Да не бойся, папа сказал, ее уже выпустить были должны. Газета регистра 26 марта, фотография. Белая девочка сидит рядом с вооруженными солдатами в джипе, который едет за школьным автобусом. Подпись. Наши дети в безопасности, под охраной доблестной армии США. Вариация этого фото в ряде американских газет. На автобусе пририсована сзади турель от бомбардировщиков 29. Подпись. Сообщения о чрезмерном насилии на улицах Демойна сильно преувеличены, пишет нам один из наших читателей, работающий там бортстрелком на школьном автобусе. И было опубликовано в газетах СССР, соцстран и коммунистических изданиях Европы. Это фото в неизменном виде, рядом с фотографией черной девочки за колючкой. Подпись. Считается, что в США белые и черные дети имеют равные права. Стефани Браун. Это был ад. Три дня, вконец разбившие образ Америки как самой свободной и справедливой страны. Папа не любил местную власть, а особенно полицию, но уважал федералов и армию, как и положено ветерану, герою войны, имеющему награды. И сейчас он лежал в госпитале для ветеранов, где, как показалось Стефани, не делали различия для пациентов по цвету их кожи. Мама сидела там все свободное время, ну а Стефани, предоставленная самой себе, носилась по городу с папиными друзьями, поскольку ее прежняя школьная компания вся сидела по домам. Дочку самого Брауна хорошо знали бывшие завсегдатаи джунглей, ну а Джимми, папин помощник, взял на себя обязанности ее спутника и телохранителя. Они выглядели внушительно, вшестером, кое-как разместившись в открытом додже 48-го года, ренестом Меганом, подобранным на поле боя у джунглей, Мэтт и Джош с дробовиками, у Сэма, сидящего за рулем, а также Джимми и Стефани оружия не было видно, но подразумевалось, что у столь грозной компании в карманах у каждого есть что-то стреляющее и режущее. По крайней мере, другие банды, а тем более белые граждане Демойна, не решались вставать на пути. Да чего же приятно ехать так по Централ-авеню, где чернокожему раньше и появиться было стрёмно, сразу копы пристанут. Заходить куда угодно, брать что хочется, есть и пить, не заплатив. Наслаждаться этой невероятной свободой, как самой лучшей выпивкой, ощущая себя человеком, а не эй, ниггер. Так было, до того самого дня, когда оказалось, что за все это придется заплатить. Федералы вошли в Демойн утром в четверг, 22 марта, как и было накануне сообщено по радио и в регистре. Наверное, уже тогда черным парням надо было исчезнуть, залечь на дно, но так хотелось еще чуть насладиться. Ну и федералы от чего-то представлялись менее страшными, чем местные копы. Их остановили на углу 15-й и Локаст-стрит, патруль, военный джип и четверо солдат, экипированных, как в бой с вьетконговцами. Они сразу застрелили Ренни, а остальных выкинули из машины, отобрали оружие, грубо обыскали и велели лечь на асфальт и не шевелиться, любое движение или попытка спорить пресекались ударом ботинка или приклада. Затем приехал армейский грузовик, и всех погрузили в кузов, где уже валялись как мешки еще трое каких-то черных белолаг, и куда-то повезли. Привезли к стадиону, рядом с университетским кампусом. Стадион был превращен в подобие лагеря для задержанных, подобно тому, как в позапрошлом году писали про коммунистический режим Арбенса в Гватемале. С трех сторон трибуны, с четвертой натянута колючая проволока, в которой ворота. Там арестантов выгрузили из машины, какой-то военный с повязкой МР, военная полиция, опросила имена и места жительства, записав в свои бумаги, когда очередь дошла до Стефани, он скривил рожу, а эту какого гоните ее прочь. Но тут были и копы из местных, и кто-то указал, это же дочка Брауна, того самого главаря и зачинщика бунта. И Стефани втолкнули за колючку вместе со всеми. На поле было, наверное, несколько тысяч человек, большинство черные, но снежки тоже встречались. Все кучковались группами, и пятерка со Стефани тоже старались держаться вместе. Затем Джимми увидел кого-то знакомого. «Эй, что это за место и как тут дела?» «Нацистский концлагерь, даже хуже. Там хоть бараки и нары были, как в кино показывали. А это скорее, как у Арбенса, коммунистический гулаг. Надеюсь, нас отсюда на расстрел не выведут, как в Гватемале. Эй, так мы же американские граждане. А там все же не комми, а наши американские солдаты. Парни, успокойтесь, наверное, нас скоро отпустят. Смотрите, ведь тут даже крыши нет, ну как тут людей держать? Ты это им скажи. Подойди и спроси, а мы посмотрим. Да, а тут кормит, когда будет раздача. Заткнись и спроси, что полегче. Или, я сказал, иди и спроси у вояк сам. Близился вечер, но никакой еды не было. Когда целая группа самых активных решилась все же подойти к проволоке и спросить про еду, солдат с той стороны злобно выкрикнул: «Сейчас огнемет принесу, и будет вам рысси по-димоински. Пошли прочь, черные обезьяны». Ночью было страшно и холодно. Март и Димоин далеко не Флорида, но страшнее были грабежи. Каждая кучковавшаяся компания оказалась бандой, ну а Господь ведь велел делиться, и по справедливости. «Если я могу что-то у тебя отобрать, а ты не можешь», а у каждого из арестантов, имея желание, можно было найти что-то ценное, например, крепкие ботинки или одежду потеплее, ну а если в карманах завалялось что-то съедобное, хоть печенька. Хуже всего было тем, кто не смог прибиться ни к одной банде, одиночек грабили все подряд. Спать пришлось, сидя на корточках, готовыми тотчас проснуться и драться с соседями за свое имущество. И еще проблемой было сходить в туалет. Стефани терпела, сколько могла, а затем решилась, чего стесняться. Так делали все, и скоро все поле смердело так, что приходилось зажимать нос. «А представьте, что мы бы попали в русский гулаг», — сказал Мэтт, «как если бы сейчас еще и мороз в минус 50 градусов, и еще заставляют работать кайлом и лопатой, и так годы и десятилетия. Если хоть половина того, что пишут в Кольерс, правда, то у нас, в сравнении с тем, как медовый месяц в лучшем отеле, мы тут всего сутки, и нас скоро отпустят, ведь не будут же держать тут 25 лет, как Сталин своих зэков. В ГУЛАГе столько и не живут», — ответил Джош, — «все умирают через пару лет. Кто туда попал, уже никогда на свободу не выйдет. Потому русские и смогли нас обогнать, в космосе и еще в чем-то. В ГУЛАГе никому платить не надо, как рабам, это чертовски выгодно. Ну а мы, демократическая страна, так не можем». Совсем рядом вспыхнула драка, черные парни дрались с черными, за какие-то крохи. А папа говорил, что черные пантеры не бандиты. Белые кричат про белую солидарность, а где же солидарность черная? Неужели вы не понимаете, что это выгодно таким, как Райс, чтобы мы оставались отбросами, чтобы белые граждане этой страны, среди которых есть и такие, как Смит или мистер Сполдинг, смотрели на нас, как на воров и бандитов. Солидарность – это по-простому, отнять у чужих и поделить между своими, ухмыльнулся Сэм. Ну а когда на всех не хватает, а Снежков тут, я вижу, уже всех раскурочили, то отнять и делить выходит уже без разницы у кого, лишь бы получалось. И ты, Стеф, лучше помолчи, чтоб твой голосок рядом не услышали, а то не взглянут, что ты малолетка и кем твой папа был. Папа не был, он жив еще, но и правда лучше помолчать. Вон, женский крик совсем недалеко, заглушаемый похабным хохотом. Господи, дай нам перенести эту ночь и еще пару следующих, когда нас выпустят, ведь мы не сделали ничего такого, ну лишь по мелочи, должны же законники разобраться. У нас, конечно, не рай, но все же не коммунистическая диктатура, про которую писали, как в Киеве при подавлении мятежа Сталин приказывал войскам расстреливать людей толпами, тысячи мертвых тел во рвах 58. Нас обязательно выпустят, как раз и папа выйдет из госпиталя, и мы восстановим джунгли, и все будет, как прежде. Только бы эта ночь скорее прошла.